В этом маленьком Онтарио собралось множество водяных птиц. В нескольких 100 футах от южного берега из воды выступала одна единственная скала, заменявшая собой 1000 островов, которыми славится озеро того же названия в Соединенных Штатах. Здесь жили десятки супружеских пар зимородков-рыболовов. Стоя на каком-нибудь прибрежном камне, важные, неподвижные, они подстерегали проплывавшую мимо рыбу, вдруг с пронзительным криком бросались в воду и, нырнув, через мгновение взлетали, держа добычу в клюве. А дальше, на берегах и на островке, чинно расхаживали дикие утки, пеликаны, водяные курочки, красноголовки, щурки, которых природа наделила языком в виде кисточки, 2-3 представителя лирохвостов красивейшей породы пернатых, у которых хвостовые перья изящно загнуты в виде лиры. Вода в озере оказалась пресной, прозрачной и синеватой. А взглянув на пузырьки, в изобилии поднимавшиеся на поверхность воды, и на широко расплывавшиеся по ней круги, можно было с уверенностью сказать, что в озере этом очень много рыбы. «А право, прекрасное озеро!» — восхитился Гедеон Спилет. «Вот бы здесь пожить!» «Поживем!» — лаконично ответил Сайрас Смит. Желая вернуться в трущобы кратчайшим путем, путники дошли до южного конца озера, где берега сходились под углом. Не без труда, прокладывая себе дорогу в лесных зарослях, которых еще не касалась рука человека, они двинулись дальше к побережью, держа направление на южную часть плато Кругозора. В эту сторону они прошли 2 мили. Наконец раздвинулась последняя завеса деревьев, и перед глазами путников возникло плато, зеленевшее густой травой и необъятное ширь океана. Чтобы возвратиться в трущобы, достаточно было пересечь наискось плато и спуститься по его склону к первой излучине реки Благодарения. Но инженеру хотелось знать, где и как вытекают из озера избыточные воды. А поэтому исследователи прошли под деревьями еще 1,5 мили к северу. В самом деле было весьма вероятно, что где-то существовал сток. Возможно, вода вытекала через расселину гранитной стены, ведь озеро представляло собою огромную каменную впадину, которую Красный ручей постепенно наполнил водой. Значит, избыток ее должен был где-то стекать к морю, низвергаясь водопадом. «Если это действительно так, — думал инженер, — то, может быть, удастся воспользоваться силой водопада, которая до сих пор пропадала зря, никому не принося пользы». Итак, исследование берегов озера Гранта продолжалось. Прошли по горному плато на север еще 1,5 мили, но, вопреки своим ожиданиям, Сайрас Смит нигде не обнаружил стока воды. Стрелка часов уже показывала 5:30. Пора было возвращаться в убежище, приготовить на очаге обед. Маленький отряд повернул обратно, и по левому берегу реки Благодарения Сайрас Смит и его товарищи дошли, наконец, до трущоб. Разожгли огонь. Нап и Пенкроф оказались заправскими поварами. Один благодаря кулинарным способностям, свойственным неграм, а другой, как и подобает моряку, который все умеет делать. Они быстро приготовили жаркое из своей охотничьей добычи, и все оказали ему честь. После ужина, когда путники уже собирались ложиться спать, Сайрас Смит вытащил из кармана камешки, образцы различных минералов, и коротко пояснил. «Смотрите, друзья, вот это железная руда, это пирит, это глина, это известняк, это уголь. Вот чем богата здесь природа. Это ее вклад в наше общее дело. Завтра очередь за нами». Глава 13.